Глава 9. Некоторые ответы и новые вопросы. Очнувшись, я ожидала обнаружить себя в одной из комнат нашего дома. Или если обморок мой затянулся, и Аш Альгар был так любезен распорядиться в какой-нибудь из комнат дворца. Но никак не в спальне самого императора, на его кровати. Ведь моя карта им уже разыграна. Новая любовница, та блондиночка, присмотрена. Так что же я тут делаю? Или переначим вопрос, что собирается делать он, как раз вошедший в спальню Аш Альгар? Ну, наконец-то, Ика Стайер в моей постели. Удовлетворенно протянул он, а я напряглась. Но он устроился в кресле и усмехнулся, кивая мне на второе. Жаль только, что для этого потребовался обморок. Иди сюда, поговорим. Я поспешно соскочила с кровати после комментария, отпущенного императором. Она меня буквально-таки жгла, эта кровать, и устроилась в кресле, машинально расправляя юбку и мечтая переодеться в форму. Вероятно, Аш Альгара посетили примерно схожие мысли. «Платье идет тебе куда больше, чем форма», — заметил он. И без паузы сразу. «Хочешь вернуть себе имя?» «Я не знаю, мой господин», — ответила я чистую правду. «Наверное, я должна хотеть, но это ведь означает огромный скандал, полностью уничтожающий репутацию тети, а я пока не уверена, что могу и хочу так с ней поступить. Ведь о мотивах ее действий мне до сих пор ничего не известно. И потом, что я буду делать с наследием де Саблес, будучи изгнанной и не имея ни капли родовой силы, не говоря уже о каком-то там даре, о котором я вообще и услышала-то только нынче вечером, случайно». Император молчит, задумчиво рассматривая что-то в зоне моего декольте. И я чувствую в себе достаточно наглости и боли, чтобы начать задавать вопросы. «Что убило их, мой господин?» «Собственная семейная магия?» Милостиво отозвался Аш Альгар, заставляя меня аж податься вперед. «Это ведь невозможно. Даже такой профан в магии, как я, знает, что это невозможно. Тетя была главой семьи и не может, родовая магия, повернуться против главы». «Как так? Но это же невозможно!» Не удержавшись, все-таки произношу вслух. И по изменившемуся взгляду императора понимаю, что именно сделала, поставила под сомнение его слова. Впрочем, смотрит он скорее насмешливо, нежели гневно. Так что я остаюсь сидеть в кресле, но добавляю со всей почтительностью, которую только могла изобразить. «Простите, мой господин». «Теоретически возможно», — не соглашается со мной самый могущественный волшебник в мире, обозначив кивком, что я прощена. И спорить с ним неразумно и опасно. Есть даже два варианта. Либо это сделала сама Эльза де Саблес, либо есть кто-то еще из семьи, имеющий доступ к силе и оказавшийся сильнее. При последних словах я побледнела. Он ведь не намекает на меня, у меня нет ни грамма силы, да и смерти я никому не желала, наоборот, я хотела поговорить. «У меня нет силы, мой господин». На всякий случай произношу я, стараюсь, чтобы это прозвучало ровно. Потому что мне больно об этом говорить и больно думать. И даже не думать, а просто знать уже больно. «Я вижу», — фыркает Аш Альгар. «Действительно, я что-то часто стала забывать, кто передо мной». «Рассказывай, что ты об этом помнишь». Самые обычные слова вдруг становятся тяжелыми и колючими. но я все-таки выталкиваю их одно за другим, и мне даже в какой-то момент становится легче. Оказывается, мне очень давно хотелось с кем-то поделиться. Но я и в страшном суде не могла представить, что буду рассказывать это ему. Разумеется, часть, где я его ненавижу, я опускала. И ты в тот же день пришла в училище. То ли вспоминает мое личное дело, то ли делает непонятно откуда вывод мой собеседник. Да, мой господин. А Шальгар любезно делает вид, что не замечает слез на моих глазах. А может, ему и притворяться не надо. Просто совершенно ему это безразлично. На некоторое время воцаряется молчание. Я не спрашиваю, а сам он не торопится делиться своими выводами. Потом я не выдерживаю и спрашиваю все-таки еще. Неужели есть еще кто-то из семьи де Саблес? Даже если есть, возможно, Эльза сама. Проглатываю как минимум 3 варианта ответа, за которые можно довольно сильно поплатиться, прежде чем получается сформулировать допустимый. Но почему? Если принять на секунду, что император прав, хотя все во мне протестует против такой версии, то неужели из-за меня? А Шальгар молчит. Вероятно, удивляется моей наглости и своему долготерпению, но все-таки отвечает. Ты когда-нибудь слышала о Кварне? Я совсем забывшись, просто мотаю головой, но он и эту дерзость прощает. Ради декольте, судя по скользнувшему тогда взгляду. Они сами называют себя орденом добровольного единения и согласия. Последнее название я и правда слышала, так что неуверенно киваю. Кажется, запрет этого самого ордена — первый указ императора после захвата нашей страны и один из тех, что принесли ему славу самодура, тирана и чудовища. Вроде бы он тогда казнил всех адептов данного ордена, а потом жестко подавил вспыхнувший из-за этого бунт. И там тоже казнил чуть ли не половину арестованных. Может, так ему и пересказать? Вдруг ему это даже польстит. Чувство юмора у императора Аша весьма своеобразное. Вы их запретили, мой господин. Благоразумие и скромность — вот мой удел. Если говорить откровенно, я пытался его полностью уничтожить. Как-то грустно усмехается мужчина в кресле напротив. Но, увы, до сих пор не преуспел. Почему уничтожить, мой господин? Мне и правда интересно, потому что я никак не могу придумать достойный мотив, чем же Орден Добровольного Единения и Согласия насолил императору. Может, кланялись недостаточно низко и учтиво? Личные счеты. Спокойно признается Ашальгар, а я разочарована. Мне-то вдруг показалось, что я проникну в одну из его тайн. Хотя безопаснее, конечно, держаться подальше от тайн и от самого его императорского величества. Но я уже слишком увязла. Так вот, Эльза, видимо, тоже была одной из них. И если ты вдруг не в курсе, добровольное единение заключается в том, что ты отдаешь часть своей воли и души, и тебе в любой момент могут приказать все, что угодно. Один раз по молодости, по глупости, по пьяни, как угодно. Один раз ты соглашаешься, и все. Нет никакой дороги назад. Ты можешь прожить всю свою жизнь мирно и думать, что избавился, что про тебя забыли, а потом пойти и вырезать всех своих соседей, с которыми дружил 20 лет. Или отравить питьевую воду во всем городе. Или же убить свою племянницу и саму себя. Я рассеянно молчала, кусая губы и теребя подлокотники. Ашальгар говорит, что моей тете кто-то приказал убить лжеплемянницу и саму себя? Но кто и почему? А впрочем, если бы он знал, кто, наверное, уже убил бы. Но почему именно сейчас? Отвратительно дрожащий от слез голос. Наверное, обман. Пожимает плечами. Когда я говорил с ней 5 лет назад, она не была с ними. В этом я уверен. Но, похоже, планировала и решила избавить от этого тебя. Вот таким вот странным способом. Небольшая пауза, затем хмыкает и добавляет. Или же от меня избавить. Но способ все равно странный. Но почему она мне ничего не сказала, не объяснила? Вообще-то император Ашальгар совершенно не тот, у кого это стоит спрашивать. Но я все равно спрашиваю, и что самое удивительное, он отвечает. Думаю, не видела в этом никакого смысла, потому что на тебе было отсроченное заклятие забвения. И если бы ты не отправилась в тот же день в училище, то все бы и забыла. Максимум через 2 дня. Короткая пауза, и тон меняется с повествовательного на требовательный. Я ответил на кучу твоих вопросов, Аника де Аплис. Ика Стайер, ответь и ты на один мой. Он вроде бы ничего не делает, но мне тут же становится тяжело дышать, словно на плечи навалилась огромная тяжесть и давит к земле, а взгляд императора ощущается теперь физически. Он пригвоздил меня к разом потерявшему свое удобство креслу и не дает даже моргнуть, не то что отвести глаза или пошевелиться. «Я могу тебе верить?» — спрашивает он. «Нет», — вырывается у меня быстро, чем я успеваю даже хотя бы попытаться промолчать или соврать. И так еле выносимый взгляд темнеет, а сам Ашальгар словно бы подбирается, как перед прыжком. «Хочешь меня убить?» Почти весело спрашивает он. И я, чувствуя себя самой тупой и бездарной убийцей на свете, но откуда-то зная, что лгать нельзя, признаюсь. Иногда я думаю об этом, мой господин. «У тебя нет сообщников», — скорее сообщает, чем спрашивает Ашальгар. «Нет, мой господин», — подтверждаю я, и он начинает смеяться. Тяжесть с моих плеч тут же исчезает, и даже словно бы вокруг становится чуть светлее. «Маленькая наивная Ика», — говорит он, поднимаясь из кресла и делая шаг ко мне. «За что ты собиралась мне мстить?» Протягивает руку, и я, словно загипнотизированная, вкладываю в нее свою и встаю. Теперь между нами слишком мало свободного пространства, и когда я делаю вдох, наша одежда соприкасается. И я бы отошла, если бы не кресло, подпирающее сзади. «За своих братьев, которых ты толком и не знала, и которые и людьми-то уже не были. Или же за глупость, устроенную твоей тетей. Это не твоя ненависть, моя маленькая стражница. Это последствия ритуала, проведенного твоей тетей». Он проводит ладонью по моей щеке, и я совершенно не понимаю, как реагировать. «Училище сослужило тебе как хорошую, так и плохую службу, Ика. Оно не дало исполниться заклинанию забвения, но не дало и рассеяться вложенной в тебя чужой ненависти». Я слушаю и, кажется, верю, но все-таки не до конца. Слишком много всего произошло. Я не успеваю это переварить и уложить в голове. Мне нужно время. Хотя бы немного времени. Очень важно побыть одной и подумать. «Мне не хочется тебя убивать», — говорит император. И тут я с ним полностью солидарна. Мне тоже не хочется, чтобы он меня убивал. А вот по другому вопросу наше мнение категорически расходится. Левой рукой он обнимает меня за талию, а правой проводит по шее, груди, проклятое декольте. И в том, что именно ему хочется со мной сделать, нет никаких сомнений. Но этого как раз я совершенно не желаю и даже боюсь. «Это условие, чтобы остаться в живых, мой господин?» Прямо спрашиваю я. Правда, не выдерживаю и опускаю глаза. И голос мой звучит как-то слишком звонко в окружающем нас полумраке. Император молчит и снова гладит меня по щеке, а я лихорадочно пытаюсь решить для себя. Вот сейчас он скажет «да», смогу ли я? Надо хотя бы попытаться. «Нет, конечно», — совершенно спокойно произносит Аш-Альгар. Приподнимает мое лицо за подбородок, медлит пару секунд и даже не целует, а просто обозначает поцелуй. Легкое и быстрое касание. Я и понять ничего не успею. Закончим разговор завтра, Ика. Он уходит. Он уходит не я. Получается, я должна остаться в его спальне. Я со вздохом посмотрела на обманчиво комфортное кресло. Теперь-то я знаю, что спать в нем мучение. Но на кровать все равно не пойду. Утро начинается очень рано. Аш-Альгар будет меня, бросает короткое «собирайся, поедешь со мной». «Будь внизу через 10 минут». И выходит. Кажется, я опять стражница. И это хорошо. Я успеваю за 9 минут и 33 секунды. Считала, но все равно прибегаю поздно. Император уже сидит верхом, а рядом с ним стоит оседланная лошадь. Видимо, именно для меня. Медлить кажется недопустимым, так что я просто молча забираюсь в седло. Вчерашний день еще не полностью уложился в моей голове, оставалось много вопросов. Будет ли официальное расследование, или император уже сам все решил и, признав тетю адепткой запрещенного ордена, приказал всем забыть, что такая семья, как де Саблес, в принципе существовала? Что значит «и людьми-то не были» в отношении моих братьев? Как и когда он все-таки меня узнал? И что это за уникальный дар? Можно ли... А вдруг его восстановить? «Куда мы едем, мой господин?» Спрашиваю я, стараясь как-то договориться с желудком, чтобы не урчал. Я не ужинала вчера и, естественно, не успела позавтракать сегодня. А еще и много нервничала, так что голод испытывал мой желудок нешуточный. «В имение де Саблес», преподносит очередной сюрприз Аш-Альгар. «Проверь сумку справа. Там должна быть еда». Еда действительно нашлась. Прекраснейший, восхитительнейший бутерброд изумительно большого размера. Сомневаюсь я, что это он лично позаботился, но на всякий случай благодарю. То ли давая лошадям размяться, то ли позволяя мне прийти в себя и позавтракать, император не торопится. И, похоже, никого не боится, охрану не взял. А ведь не узнать его сложно даже со спины. Снежно-белое, блестящее, переливающееся на солнце косище равноценно огромному указателю – Аш-Альгар. Меня мучило любопытство, и я, поборовшись с ним, некоторое время все же сдалась. Могу я спросить, а зачем? И будет ли расследование в связи с гибелью Эльзы де Саблес и Аники де Саблес? Окончание фразы дается мне с особенным трудом. Но официально Аника тоже погибла. И раз я не решила вернуть себе имя, а я пока вообще ничего не решила, Буду придерживаться официальной версии. Расследование уже начато. Нет, ты участвовать в нем не можешь. Разве что дать свидетельские показания, если есть что сказать. А в имение граф Артура Саф-Аблис уже прислал мне просьбу о вступлении в права наследования, раз основная ветвь прервалась. Уже. Представляешь? Ого! Невольно соглашаюсь я. Это ж надо какая оперативность. И со стороны дальних родственников, и со стороны императора. Интересно, он все прошения моментально читает или только те, где указано «де саблис»? А может, те, где просит имущество, которое он уже записал в свое? Вот и посмотрим, что там у вас в имении делается. И с родственником твоим поговорим. Да, мой господин. И все же подозрительно, с чего это сам император едет в имение, вместо того, чтобы просто кого-то отправить. Видимо, дело в возможной причастности ордена и личных счетах с ним. Уж точно он это делает не ради невезучей Ики Стайер, которая даже и любовницей ему не стала и не станет. Ехать нам почти 2 дня. И тем удивительнее, что он едет таки сам. А вот так вот, верхом, без экипажа, не каждый сподобится. И сопутствующих удобств. Хотя в военных походах, наверное, привык и не к такому. Можно еще спросить, мой господин? Дорога длинная, и как только лошади снова переходят на шаг, я спешу воспользоваться хорошим настроением императора. А оно вроде бы действительно хорошее. Продар? Откуда-то уже знает он. Видимо, я на редкость заурядна и предсказуема. Да, мой господин. Это правда, что у меня должен быть какой-то особенный дар. Никогда об этом не слышала до вчерашнего вечера. Может, и не должен, но вероятность была высокая. Ты вообще в истории магии что-нибудь знаешь? Почти ничего, мой господин. Как и вообще о магии. Ну, то, что у каждого рода своя магия, ты ведь знаешь. И передать семейную силу кому-то чужому невозможно. А то и опасно. Снова забывшись, я просто киваю, а когда осознаю и хочу исправиться, он уже рассказывает дальше. Мало кто знает, но так было не всегда. Сейчас это даже из всех книг убрали. Но очень давно каждый мог развивать сам способности, любые, и сам копил и собирал силу. Не было передаваемой из поколения в поколение. Но это было долго, сложно и муторно. И в какой-то момент появились маги, способные перестраивать магический узор, а то и создавать с нуля. От их клиента не требовалось больше упорных тренировок в течение многих лет, просто очень много денег и все. Маги даже научились встраивать это плетение так, что оно стало передаваться по наследству. Разумеется, они подстраховались. И саму эту способность оставили только своим потомкам. Потом было несколько войн, и количество магов сильно снизилось. Кроме того, оказалось, что некоторые способности из-за постоянного разбавления и перемешивания крови проявляются все реже и слабее. Если оба родителя несут в себе какую-то способность, то шансы, что она проявится у ребенка, довольно-таки высокие. Ты потенциальный плательщик. Единственный на данный момент. То есть я могла бы наплодить новых магов? Наплодить новых, усилить или ослабить существующих, а то и вовсе лишить силы кого-нибудь. Разумеется, при условии соответствующего обучения. Разговор прекращается, мы снова едем рысью, теперь Аш-Альгар уже явно торопится. То ли хотел кого-то опередить, то ли всегда едет в таком темпе и решил не изменять привычки. Пообедали мы за полчаса там же, где сменили лошадей. Проехали ближе к вечеру небольшой город, где, по моим предположениям, мы должны были заночевать. Но я уже стала думать, что ехать будем и ночью. Но нет. Как только стало темнеть, мы въехали в небольшой поселок, и он ткнул в один из домов. «Мне нравится этот. Заночуем там». Бросил мне повод своей лошади и решительно забарабанил в дверь. Я посмотрела на собаку, здоровенную, страшную, но забившуюся в свою будку и тоненько оттуда скулящую. И полузавистливо, полувосхищенно вздохнула. Все же его наглость и самоуверенность иногда просто завораживают. Разумеется, нас пустили. Перепуганные хозяева торопливо накрыли на стол и застелили нам кровать, успевая, впрочем, бросать на императора взгляды. Кто просто любопытно испуганные, а кто и кокетливые, дочка хозяев, на вид лет 16. И это меня поразило. Неужели она и правда хочет его внимания? Такого внимания, на что рассчитывает? Или просто не понимает, с чем играет? Сам Аш-Альгар, правда, остался к взглядам совершенно равнодушен. А жаль. Ибо кровать была одна. И она была в разы меньше, чем та в покоях его императорского величества во дворце. По полу отчетливо сквозило. Так что лечь туда — не вариант. И императору не предложишь. Он и так проявил неожиданную галантность, пропустил меня вперед в спешно подтопленную баню. Устав бессмысленно топтаться возле кровати, я все-таки на нее села, на самый краешек, не представляя, что же делать дальше. Так меня и застал Аш-Альгар, зевающую и в сомнениях. «Можешь смело располагаться на всю кровать, если ты там жмешься из-за меня», — немного насмешливо сообщил он, бросая на пол плащ. Я даже вскочила от удивления, но, конечно же, дело было вовсе не во внезапно проснувшейся галантности. «Я не сплю на чужих кроватях и подушках», — пояснил уже вытягивающийся на полу император. «Мне и своих кошмаров хватает». Я посмотрела на кровать, она соблазнительно пахла чистым бельем и вообще производила приятное впечатление. И решила признать такое нарушение субординации вполне допустимым. Вот только обращаться к нему с кровати, когда он на полу, мой господин, казалось странным. Но если я назову его сейчас по имени, кто знает, чем и когда мне это аукнется. «А есть вероятность, что мой дар восстановится, мой господин?» — спрашиваю, свешиваясь с кровати. «Сам нет». «Хочешь восстановить?» Похоже, я мешаю его императорскому величеству спать. По крайней мере, он уже закрыл глаза, или так кажется из-за темноты и маски. «Хочу, мой господин», — признаюсь я. «Зачем тебе это?» Почти сонно отзывается он. И я не могу не отметить промелькнувшую мысль о нападении. Вот сейчас вполне удобный момент был бы, если бы я точно решила его убить. «Хочу что-то из себя представлять», — вырывается у меня неожиданно для себя самой. И Аш-Альгар открывает глаза. «Ты думаешь, что-то из себя представляют только маги, Ика?» «Нет, я так не думаю на самом деле, просто моя собственная жизнь иногда кажется мне серой и напрасной, и хочется верить, что дар мог бы это изменить. И еще я могла бы отнимать силу тех, кто использует ее во зло. Вот у него, например. Кажется, я начинаю понимать, чего боялась тетя. проснись у меня дар, я бы представляла для него большую опасность, чем кто бы то ни было. И странно, что он просто не убил меня, не дожидаясь этого дня. Опять играет в какую-то хитрую игру. Я молчу, и он добавляет. Маленькая глупенькая Ика поднимает руку и трогает прядь моих волос. Вечно они вылезают из косы. Теперь буду затягивать ее в два раза тщательней. «Подумай еще», — предлагает он. «Хочешь ли ты быть оружием в чужих руках?» «Лучше оружием, чем игрушкой, мой господин», — говорю я, хотя на самом деле не хочу быть ни тем и ни другим. «Молодая, глупая», — вздыхает он, и добавляет почти мечтательно. «Красивая». И я поспешно прячусь обратно за край кровати. Он больше ничего не говорит, так что я приказываю себе спать. Но сон не идет. Не знаю, в чем причина. То ли матрас слишком мягкий, то ли слова Ашальгара про чужие кошмары не дают мне покоя. А может, у меня за годы военного училища выработалась слишком сильная субординация, но пребывание на кровати стало почти невыносимым. Однако не ложиться же мне рядом с ним на пол. А не рядом-то, а тогда куда? Комната маленькая, кровать стоит возле стены. Я аккуратно выглянула, вроде спит. Нет, Ика, не дури. Спи на кровати. Что за дурость пришла тебе в голову? Вот просто закрой глаза, размерно дыши и спи. И неважно тебе совершенно, какое там лицо прячется под маской. Любопытной Варваре сама знаешь, что оторвали. Хватит туда таращиться. Разбудишь еще. Он же сильный маг. Если вон какие кошмары снятся. Стоит на чужую кровать прилечь. Наверняка почувствует пристальный взгляд. Я почти что договорилась сама с собой, чтобы попробовать таки заснуть, когда на меня упал большой паук. Вернее, он не упал. Он спустился на своей паутине, но как-то слишком быстро и низко. И я шарахнулась с приглушенным вскриком в сторону. В ту сторону, где кровати уже не было, зато был император Ашальгар. Все-таки решила попытаться меня убить. Спокойно поинтересовался он, наверняка поднимая под маской одну бровь. Я уверена, что это в совершенстве он умеет. По крайней мере, тон это предполагает. Застать его врасплох, и если не убить, то как-нибудь особенно удачно стукнуть меня не удалось, он магией поймал меня в воздухе и вместо того, чтобы вернуть на кровать, плавно опустил вниз. Нет, не на пол. «Нет, мой господин, простите, мой господин, я пойду, мой господин!» Пробормотал я тщетно, пытаясь сползти с распростертого подо мной мужчины. Сказал, не торопясь, меня отпускать. Он лежал на спине, закинув руки за голову, и по губам его блуждала легкая улыбка. Но я чувствовала себя словно примотанной к нему невидимыми лентами. «Вероятно, ты, как верная стражница, решила закрыть меня собой от страшного паука?» «Кстати, о пауке». Я повернула голову, пытаясь разглядеть причину своего падения, а висящий над кроватью паук отчетливо мне подмигнул и рассыпался разноцветными искорками. «Иллюзия! Чертова иллюзия! Стоившая мне наверняка кучу нервных клеток и, боюсь, навсегда отбившая желание спать в чужих кроватях, буду теперь как император на полу». «Вы», — сказала я, не находя допустимых в высшем обществе слов, «вы, мне показалось, тебе там было скучно». Ничуть не смутился Ашальгар. «Нет, мой господин, не было», — укоризненно говорю я. «Ну, значит, скучно было мне», — Довольно улыбается он. Видимо, уже стало значительно веселее. Некоторое время мы молчим. Я успеваю почувствовать тепло, идущее от тела, на котором лежу, и с ужасом ощутить, что не так уж это и неприятно, хоть и непривычно, лежать на мужчине. «Я», — говорит Аша Альгар и проводит рукой по моей спине, «уже давно рука скользит ниже, я начинаю паниковать, сейчас заявит, что хочет и что делать. Тебя почти шепчет он и вдруг заканчивает. Не держу». Я торопливо вскакиваю, а он смеется. И почему-то мне очень хочется, если не убить, то хотя бы пнуть его императорское величество. «Спокойной ночи, Ика. Больше никаких пауков. Обещаю», — милостиво заявляет император, и я, подавив свои очень неверно подданические эмоции, залезаю обратно на кровать, отозвавшись с максимальным почтением. «Спокойной ночи, мой господин». Засыпаю, как ни странно, почти сразу. Но всю ночь мне снится ужасная муть. Император, принимающий у меня теоретический зачет по позам, о которых мне рассказывала Лайза. И зачет я так и не сдаю.